в Африке, и в других краях, где ему довелось побывать. А когда он исчез, все, в том числе и Мартин, помогали мне. Чувствуя, что разговор грозит принять серьезный оборот, Артур сникает. Он хотел всего лишь подшутить над бабушкой. «Знаешь, если бы не добрые ко мне отношения здешних жителей, я вряд ли справилась бы со всеми обрушившимися на меня неприятностями», — со вздохом произносит она. Артур молчит. «Когда тебе 10 лет, ты не всегда знаешь, что ответить». Погладив мальчика по голове, бабулечка вручает ему листок со списком покупок. «Держи. Я знаю, ты любишь все выбирать сам. А мне надо зайти к мадам Розенберг. Если ты справишься раньше, подожди меня у кассы». Артур кивает в знак согласия. Он уже предвкушает, как его стальной корабль отправится в плавание вдоль длинных рядов полок. «Могу я купить себе соломинок для коктейля?» Словно, между прочим, спрашивает он бабушку. Бабулечка улыбается ему. «Да, дорогой, сколько хочешь. Ура! Теперь у него будет все, что нужно для счастья, по крайней мере, сегодня». Движения на проезжей части нет никакого, но на всякий случай бабушка смотрит сначала налево, потом направо, и только потом переходит главную улицу. Машин здесь и вправду мало. Разве что проедет какой-нибудь драндулет, вроде того, в каком они с мужем в молодости колесили по столицам Европы и Африки. Грузная бабулечка втискивается в лавку мадам Розенберг, где торгуют скобяным товаром вперемешку с антиквариатом. Старинный колокольчик на двери лавки — яркое тому свидетельство. Словно чертик из коробочки появляется мадам Розенберг. Она уже битый час сидит у окна и смотрит на улицу, ожидая, когда, наконец, прибудет ее приятельница. «Как это он не увязался за вами?» Даже не поздоровавшись, спрашивает мадам бабулечку. Та тотчас поворачивается и выглядывает за дверь. «Нет, никого. Он ведь ни о чем не догадывается?» «Отлично! Просто замечательно!» И мадам Розенберг с пыхтением движется вглубь лавки. Наклонившись над внушительной стойкой из ливанского кедра, она извлекает из-под нее коробку и ставит ее на прилавок. «Ну вот и он!» — говорит она, радостно улыбаясь, отчего лицо у нее становится благостным, как у 5-летней девочки. «Благодарю вас! Вы даже не знаете, как я вам обязана! Сколько я вам должна?» «Ну, что вы! Нисколько! Мне даже самой понравилось!» Бабушка вполне удовлетворена ее ответом, но, будучи прекрасно воспитанной, продолжает настаивать. «Мадам Розенберг, я не могу принять от вас такой подарок!» Владелица лавки вручает коробку ей прямо в руки. «Говорю же вам нисколько, и поторопитесь, пока он ни о чем не проведал!» Она буквально выталкивает бабушку за дверь. Бабулечка ухитряется задержаться на пороге и, придерживая дверь ногой, извиняющимся тоном произносит: «Мне неловко, не знаю, как вас и благодарить». Видя, что дело выпроваживания излишне вежливой подруги придется брать в свои руки, тощая, как щепка, мадам Розенберг подходит к необиженной формами бабушке, берет ее за плечи и, насколько хватает сил, встряхивает. «Вы же прекрасно знаете, что помочь вам в таком важном и искусном деле для меня огромное удовольствие, так что лучше поторопитесь спрятать коробку!» И дамы обмениваются заговорщическими улыбками. Им обеим за 60, поэтому найти общий язык для них труда не составляет. «Ладно, пока», — говорит владелица лавки. «Жду вас завтра. Вы мне все расскажете в мельчайших подробностях». Улыбнувшись, бабушка кивает в знак согласия. «Непременно. До завтра». «До завтра», — отвечает мадам Розенберг, отправляясь на свой наблюдательный пост возле окна. Неподалеку от скобяной лавки, на другой стороне улицы, стоит бабушкин «Шевроле». Старушка открывает багажник, кладет в него таинственную коробку,